Слово третье. Видели вы силу слова царского? Если же у царя, человека, оно имеет такую честь, то представь себе, что Христос в тот день взывает перед ангелами и всеми силами и говорит: «Этот человек на земле ввел меня в дом свой. Он оказал мне множество благодеяний. Он принял меня, странника». Затем представь себе дерзновение этого человека среди ангелов, радость среди чинов небесных. О ком Христос свидетельствует, тому, как не иметь дерзновения перед ангелами? Итак, братья, великое дело милостыня. Возлюбим ее. Ей нет ничего равного. Она может и загладить грехи, и избавить от суда. Ты молчишь, а она стоит и защищает, или лучше, тогда как ты молчишь, тысячи уст благодарят за тебя. Столько-то благ от милостыни, а мы не родим и не заботимся. Дай по возможности хлеба. Нет у тебя хлеба? Дай овол. Нет овола? Дай чашу холодной воды. Нет и этого. Поплачь с несчастными, и получишь награду. Награду не за вынужденное, но за свободное дело. Но вот, беседуя об этом, мы забыли о девах. Возвратимся же к предмету. «Дайте нам, — говорят, — елея из сосудов ваших. Не можем дать вам, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас. Пойдите лучше и купите у продающих». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и те, у которых были светлые лампады, вошли с ним на брачный пир, и двери затворились брачного чертога. Пришли пять глупых и начали стучать в двери чертога, восклицая: «Отвори нам!» А в ответ им глас жениха изнутри: «Отойдите от меня, не знаю вас». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 8 по 12. Итак, после столь великих трудов, что они услышали? «Не знаю вас». Это значит, как я сказал, что они напрасно и без пользы приобрели себе великое достояние девства. Подумай, они отвержены после столь великих трудов, после того, как обуздали невоздержание, после того, как имели состязание с небесными силами, после того, как посмеялись над житейскими делами, перенесли великий зной, переступили через преграды, после того, как возлетели от земли на небо, не разломили печати тела, приобрели великую красоту девства, вошли в состязание с ангелами, попрали требования плоти, забыли природу, в теле совершили свойственное бестелесным, после того, как приобрели великое и необоримое достояние девства, после всего этого они услышали: «Отойдите от меня, не знаю вас». Не подумай, будто я считаю маловажным достоинство девства. Девство таково, что из древних никто не мог сохранить его. Потому-то и велика благодать, что страшная для пророков и для древних ныне стала весьма доступна. Что в самом деле было всего тяжелее и невыносимее? Девство и презрение смерти. Но их не страшатся ныне и слабые девы. В самом деле, соблюдение девства было так тяжко, что из древних никто не мог хранить его. Ной был праведен и имел свидетельство от Бога, но жил с женою. Равным образом Авраам и Исаак, сонаследники ему в обетовании, жили с женами. Целомудренный Иосиф отказался сделать великий грех прелюбодеяния, но и он жил с женою, потому что тяжко было состояние девства. Девство утвердилось с тех пор, как вырос цвет девства. Итак, никто из древних не мог хранить девство, потому что великое дело — обуздать тело. Изобрази словом вид девства и познай величие этой добродетели. У нее каждый день брань, которая никогда не может умолкнуть. Эта брань хуже войны с варварами. На войне с варварами бывает время отдыха, когда ведут переговоры. Там иногда сражаются, иногда нет. Там наблюдается порядок и время. А на войне, которая ведется против девства, нет отдыха. Потому что воюет дьявол, который не знает определенного времени к нападению, не ожидает условного знака к сражению, но всегда стоит и старается найти деву безоружную, чтобы нанести ей смертельную рану. И дева никогда не может отдохнуть от этой брани, но всегда носит в самой себе тревогу и воителя. И осужденные не так бедствуют, хотя и видят начальника только по временам. А дева, куда ни пойдет, везде имеет при себе судью и носит с собою врага. Этот враг не дает ей покоя ни вечером, ни ночью, ни утром, ни в полдень, но воюет непрестанно, представляя ей наслаждение, указывая на брак, чтобы исторгнуть из нее добродетель и породить в ней порок, чтобы изгнать из нее целомудрие и всеять в нее блуд. Каждый час разгорается приятно поджигаемая печь сладострасти. Подумай, как труден этот подвиг. А они, глупые девы, после всего этого услышали: «Отойдите от меня, не знаю вас». Смотри, какое великое дело девства. Когда оно имеет у себя сестру, милостыню, тогда никакие бедствия не одолевают его, но оно становится выше всего. Они потому не вошли в брачный чертог, что при девстве не имели милостыни. Стыдно сказать, поборовши сладострастие, ты не презрела денег. Но, будучи девою, отрешившуюся от жизни и распявши себя, любишь деньги. Если бы ты возжелала мужа, и тогда была бы вина не столь велика, потому что ты возжелала бы предмета одинакового с тобою по существу. Но теперь вина гораздо больше, потому что ты возжелала чуждого тебе предмета. Вот замужняя злобно выказывает бесчеловечие, ссылаясь на детей. Скажешь ей: «Дай мне милостыню». «У меня дети», — ответит она, — «не могу». «Бог дал тебе детей. Ты получила плод чрева для того, чтобы тебе быть человеколюбивую, а не бесчеловечную». «Повода к человеколюбию не обращай в предлог к бесчеловечию». «Хочешь оставить доброе наследство твоим детям? Оставь милостыню, чтобы все стали хвалить тебя, и память твоя осталась славную. Но ты, не имеющая детей и распявшаяся для жизни, ты для чего собираешь деньги?»